«Прошу за мной, благородные гости!» Вдруг появилась юная девушка в плотно облегающей белой мантии. Она с улыбкой подошла к Динхао и Цзиньчиньцзи, поклонилась им и попросила пройти за ней. Она была перинатальным мастером. Кожа ее была белоснежной, лицо прекрасным, а аура элегантной. В одежде воина ее переполнял героический дух, что тоже по-своему привлекало. Кроме того, мантия плотно облегала ее тело, так что даже одного взгляда на спину девушки хватило бы, чтобы заворожить любого мужчину. Пройдя примерно 20 метров по палубе, они оказались в кольцеобразном павильоне у воды. Все вокруг было украшено золотом и нефритом. Внутреннее убранство корабля было столь же утонченным, как и его внешний облик. Во всем виднелась работа настоящему мастера, на стенах красовались всевозможные узоры людей, птиц, рыб, насекомых. Динхао и Цзиньчиньцзи будто оказались в мире бессмертных. В ярком свете вокруг медленно вихрился густой золотистый туман. Монах улыбнулся и начал оглядываться по сторонам. В своей монашеской рясе и с узором на голове он немного выделялся из антуража. Периодически люди бросали на него удивленные взгляды, однако юный монах из громогласного храма не обращал на них внимания, мирно наблюдая за происходящим. Динхао сильно удивился, когда внимательно все осмотрел. Оказывается, золотое судно было одним огромным сокровищем. Почти каждый сантиметр его корпуса покрывали едва заметные формации, причем далеко не слабые, с сильным намерением начертания. Кроме того, коридоры были усеяны всевозможными ловушками. Стоило активировать такую, как корабль закроется защитным барьером, и никто ниже стадии властителя не сможет на него проникнуть. Это судно стоит как все богатства, что секта пытливого меча накопила за свою историю. Мрачно вздохнул Динхао. Вид его и вправду расширял горизонт. Окружающий мир был намного великолепней, чем он себе представлял. Понятно, почему воины из других земель называли снежную провинцию захолустьем. Они были правы. На золотой лодке было больше 1000 человек. Из глубины корабля доносился мужской и женский смех. Чуть вдали на вершине высокой башни грациозно и легко танцевала девушка в белом. Вокруг нее вихрился серебристый туман. Тело ее было крайне соблазнительным, смотря на нее очаровывалась сама душа. Хотя это был бордель, внутри оказалось далеко не так развязно, как себе представлял Динхао. Скорее утонченно и элегантно. «Прошу, благородные гости», встретившая их у входа девушка провела Динхао и Цзиньчиньцзи в зал шириной в несколько сотен метров. «Благодарю, мисс». Цзиньчиньцзи кивнул и дал девушке мистических кристаллов высшего качества. Действовал монах так привычно, что Динхао показалось, что тот не первый раз посещал такие заведения. Девушка улыбнулась, поблагодарила монаха и ушла. Динхао начал осматриваться. Они стояли в величественном зале. В центре его располагалась платформа для танца. 6 юных и красивых девушек, облаченных в серебряные нити, исполняли грациозных танец. Их тела мелькали туда-сюда. Они напоминал фей, танцующих в лунную ночь. В южной стороне платформы сидели музыканты, тоже прекрасные девушки, но в желтых дворцовых платьях. Они играли на бронзовых колоколах, посвящая все свое внимание исполнению. И танцовщицы, и музыканты были юными дамами. С другой стороны танцевальной платформы стояли столы, полные всевозможных ароматных деликатесов. За ними сидели разные люди, молодые и старые, но все как один сильные. Даже слабейшие были выше перинатальной стадии. Они наслаждались едой, пили вино и наблюдали за танцем. Над залом висела золотистая надпись «Первый человеческий павильон». Похоже, так называлось это место. 10 стульев были свободны. Цзиньчиньцзи быстро нашел себе место. Появление монаха удивило гостей, некоторые начали перешептываться. Динхао помялся и присел рядом с ним. «Ха-ха-ха! Какой чудесный год!» Монах со шрамом на голове и мелкий ученый посмели вступить этой ночью на золотое судно. «Ахаха!» – высокомерно заявил чудной юноша 20 лет. Цзиньчиньцзи в ответ только отпил немного вина. Динхао тоже не хотелось устраивать сцен. Все равно им завтра предстояло покинуть город Чу. Нет смысла пререкаться с идиотами. Но юноша наоборот раззадорился, когда увидел, что Динхао и Цзиньчиньцзи его проигнорировали. Он подумал, что они испугались и самодовольно засмеялся. «Монах, а твой семейный Будда знает, что ты в борделе и попиваешь вино?» Другие гости засмеялись. Цзиньчиньцзи медленно опустил чашу. Лицо монаха было непроницаемым. Вино было отличным. Но вдруг он выплюнул весь напиток. Глава 657. «Хватит терпеть. Случилось странное. Выплюнутый цзинь-чинь-цзи алкоголь сконцентрировался в стрелу и резко выстрелил вперед. Вдруг раздался крик. Юношу будто ударило огромным железным молотом. Он вылетел из ока и плюхнулся в холодные речные воды. Смех в зале тут же затих. Все с опаской посмотрели на цзинь-чинь-цзи. Юноша этот был королем боевых искусств 3 го этапа. Как это он отлетел от простого вздоха. Элегантный юный монах оказался ужасающе силен. Хорошее вино. Цзинь-чинь-цзи улыбнулся. Взгляд монаха пробежался по залу. Все, кто прежде насмехался над ним и Днихао, немедленно опустили головы, опасаясь смотреть в глаза пугающе сильному монаху. И только в центре зала все так же соблазнительно танцевали девушки, будто ничего не произошло. Грациозно извивались их гибкие тела. Цзинь-чинь-цзи усмехнулся, поднялся и сказал: «Пошли, брат Дин, мы не туда пришли, нам не здесь положено сидеть». Динхао было показалось, что монах наконец пожалел, что пришел в такое безнравственное место, но вдруг Цзиньчань добавил: «Первый человеческий павильон, ха, градация всегда идет от человеческого к земному и потом к небесному, мы попали в зал для людей самого низкого статуса, не здесь все женщины, пойдем дальше». Динхао сразу же нахмурился. Вдруг послышались шаги. В зал вошло несколько девушек в белых мужских робах. У возглавлявшей их воительницы был куда более возвышенный темперамент, чем у той, что вела их первоначально. Она была невероятно красива, и хотя силу свою не показывала, Динхао почувствовал в ней мощь пика стадии короля боевых искусств. Девушка была сильна. «Благородный гость, прошу прощения, слуга не разглядела вашего величия. Мой мастер уже приготовила для вас место в небесном павильоне. Прошу, проследуйте за мной». Улыбнувшись, девушка отсалютовала Цзинь-чинь-цзи. Монах кивнул и сказал: «Пойдем, брат Дин». Динхао встал и было собирался проследовать за ними, но вдруг: «Подождите, сир, мне кажется, вы неправильно поняли. Мой мастер пригласила только вас, но не юного друга», — нежным голосом объяснила девушка. Его взгляд пробежался по Динхао. Смотрела она на него с явным высокомерным и пренебрежением. Он был всего лишь великим предком. С чего это он думает, что таким позволено в небесный павильон? Неужели мальчишка считает, что золотое судно прекрасных девушек с 9-го неба – это проходной двор? Ее можно было понять. С виду культивация Динхао и вправду была только на стадии великого предка. Цзинь-чинь-цзи рассмеялся и начал дразнить: «Брат Дин, каково это, когда на тебя смотрит сверху вниз?» Динхао нахмурился. Ему вдруг показалось, что образ Цзинь-чинь-цзи как просвещенного монаха разом рухнул в его сознании. Он же самый настоящий развратный монах. Как великий громогласный храм западной пустыни умудрился послать человека с таким характером послом в школу чистого ума северного региона? А он точно тот, за кого себя выдает. Может, его отравили в захолустье за несоблюдение правил храма? Что ж, юный донор, твой мастер не узнает Будду, стоя с ним лицом к лицу. Если брат Динхао не достоин вступить в ваш небесный павильон, то я тем более не посмею, — улыбаясь, сказал Цзинь-чинь-цзи. Если бы не монашеская ряса и шрам на голове, монах бы был очень привлекательным мужчиной. Даже сейчас от его улыбки у многих девушек загорелись глаза и затрепетали сердца. У него был просто демонический шарм. Слова Цзинь-чинь-цзи шокировали главную воительницу. Засомневавшись, она еще несколько раз оглядела Динхао. Но как она не смотрела, Динхао все равно был только на 6-м этапе великого предка. Он был красив как возвышенный бессмертный, но только этим вход в небесный павильон заслужить было нельзя. На золотое судно прекрасных девушек с 9-го неба за красивое личико не пускали. Тогда, раз вы настаиваете, сир, можете идти оба. Воительница решила пойти на компромисс. Все были в шоке, когда Цзинь-чинь-цзи одним дыханием отбросил юношу на стадии короля боевых искусств. С точки зрения ее мастера, такого человека упускать было нельзя, поэтому монаху можно было сделать определенные уступки. Под завистливые взгляды людей в первом человеческом павильоне Цзинь-чинь-цзи и Динхао проследовали за девушками в белых робах в следующий зал. Так вот он какой, небесный павильон. Динхао вздохнул, когда оказался на самом высоком этаже судна. 9-й этаж корабля был несравнимо роскошнее всех предыдущих. Он был просторным, в несколько тысяч метров шириной. Пол укрывали красные ковры из шкур королей демонов. Они были такими мягкими, что казалось, ты ступаешь по облакам. На юге возвышалась покрытая формациями платформа вышиной в 6 метров. Это была сцена, на данный момент пустующая. Однако по нетерпеливым взглядам мужчин в зале Динхао понял, что уже скоро там должно было что-то начаться. Дин Хао сел рядом с Цзинь Чинцзи. В небесном павильоне у каждого был свой столик из чистого золота. На нем лежали всевозможные ароматные кушанья, богатые на духовную энергию. Они были приготовлены из редких трав и мяса сильных зверей. Для воинов такая еда была ценна как пилюли. Один укус был равноценен 10 дням упорной культивации. Несмотря на свою ценность, вся еда в небесном павильоне была бесплатной. У каждого золотого столика стояла и прислуживала красивая девушка в боевой робе. Все эти девушки были на стадии выше перинатальной, в снежной провинции они бы славились как всеми желанные богини, а здесь вели себя скромно, как послушные котята. Многие сидевшие в зале мастера прижимали их к себе и лапали. Цзинь-Чинь-Цзи дали отдельное место, а Дин Хао посадили рядом с ним. Похоже, его приняли за слугу Цзинь-Чинь-Цзи. Ему не выделили собственной служанки и не поднесли еды. «Почему еще на начинают?» — крикнул кто-то. Это был рослый юноша с шелковистыми черными волосами и жестоким взглядом. Вокруг него слышалось завывание ветра и шум грома. В руке крепко держал одну из девушек. Та вся покраснела, но сопротивляться не смела. Черноволосый юноша злодейски улыбался и с наслаждением смотрел на смущенное лицо девушки. Он был высокомерен, но и силен. Явно человеком он был важным. Только на его жалобу никто не ответил. Мужчины продолжили сидеть, а девушек так и не появилось. Юноша хмыкнул и вынужденно умерил нетерпение. Дин Хао усмехнулся, покачал головой и продолжил смотреть по сторонам. Всего в небесном павильоне было 30 человек, все были впечатляюще сильными юношами. С виду им было не больше 20 лет, но никого ниже стадии властителя не было. Взгляд и у каждого был высокомерный и уверенный. Чем ближе столик располагался к платформе, тем сильнее был его владелец. Зачем здесь собрались все эти юноши? Просто посмотреть на красивые цветочки у реки Чу? Вряд ли все было так просто. Властители боевых искусств, даже такие молодые, были людьми волевыми и целенаправленными. Их сердца не так легко было потрясти. Иногда они могли позволить себе наслаждение, но тратить целую ночь на поход в бордель было слишком глупо. Тут явно все было не так просто. Дин Хао вдруг подумал, что может Цзинь Чинцзи знает, зачем они здесь. Не просто так ведь монах повел его на эту лодку. Хаэм, а что такой слабак забыл в небесном павильоне? Дом уточненных желаний с каждым годом все хуже и хуже соблюдает порядок. Ранее закричавший юноша вдруг о чем-то подумал и, стукнув о стол, посмотрел на Дин Хао. Тот немного опешил. Дин Хао не ожидал, что теперь этот парень накинется на него. Меж тем черноволосый продолжал хамить. А ну пошел вон, таким слабым идиотом здесь не место, твое присутствие оскорбляет всех остальных. Все сразу же посмотрели на Дин Хао. Некоторые радовались чужому горю, другие поддерживали черноволосого, а третьи просто мельком пробежались по нему глазами. Некоторые его даже пожалели. Только глупец, будучи таким слабым, посмеет зайти в небесный павильон. Это все равно, что накликать на себя беду. Дин Хао нахмурился. У него на лице сегодня написано «Ударь меня». Терпение Дин Хао стало заканчиваться. Цзинь Чинцзи рассмеялся и с издевкой посмотрел на Дин Хао. Монах, явно наслаждаясь зрелищем. После этого остальные сочли юношу в лазурной мантии еще более жалким. Даже его мастер теперь над ним смеется. Похоже, на судьбу парня ему наплевать. «Ха, ты почему до сих пор не убрался? Если нужно, я готов тебе с этим помочь». Рослый юноша усмехнулся и вытянул руку. Завыл ветер, зашумел гром, в Дин Хао устремился снаряд энергии. Юноша не щадил силы, собираясь выкинуть его из зала. Наконец Дин Хао разозлился. Вдруг он встал из-за стола. По комнате раздался рев божественного дракона, забурлила невидимая сила. Удар черноволосого парня не смог приблизиться к нему и на 3 метра, как вдруг разом развеялся. Затем мелькнул свет, и Дин Хао вдруг исчез. В следующую секунду раздался крик. Дин Хао вдруг очутился прямо за спиной черноволосого юноши. Вытянув руку, он крепко схватил его за шкирку. Глава 658. Родословная мистической божественной мандаринки. По первому впечатлению Дин Хао напоминал красивого ученого. Особо мускулистым он не был, однако черноволосого парня схватил одной рукой, как цыпленка. Вдруг всем показалось, что юноша в лазурной мантии резко вырос, и смотреть на него теперь стало возможно только снизу вверх. Ахай! Черноволосый юноша брыкался изо всех сил. К сожалению, схватившая его за шкирку рука была словно железной. К Как он ни старался, освободиться у него не выходило. Его культивация на стадии властителя боевых искусств не могла приподнять ее ни на сантиметр. Дин Хао холодно посмотрел на него. Его взгляд врезался в юношу будто лезвие. Когда тот увидел глаза Дин Хао, на юношу вдруг нахлынул ужас, будто перед ним стоял сам бог смерти. Он так перепугался, что оставил все попытки сопротивления. Дин Хао нежно покачал головой, взмахнул рукой и выкинул властителя боевых искусств, как собачью тушу с корабля. Тот безмолвно плюхнулся в воду и спешно убежал. Под шокированные взгляды присутствующих Дин Хао занял золотистый столик выкинутого юноши. «Ха-ха-ха, давно бы ты так, брат Дин, слабые всегда пища для сильных, только у мастеров есть право на уважение, только им достается вкусная еда и красавицы. Нельзя все время ходить с опущенной головой». Цзинчин Цзи естественно ожидал, что все так будет, а потому засмеялся. С краешка губ монаха стекло немного мясного жира. Прислуживающие ему служанки поспешили налить Цзинчин Цзи вина. Смотря на него, Дин Хао потерял дар речи, а он не боялся, что на него за такие слова прогневается Будда. В зал немедленно вбежало несколько девушек в боевых робах. Возглавляла их та же воительница, что привела Цзинчин Цзи и Дин Хао в небесный павильон. На ее лице читалась паника. Девушка немедленно подбежала к Дин Хао, встала на колени и чуть ли не молясь сказала: «Простите меня, рабыню, я слепа и не узнала благородного гостя, прошу, не судите меня». Шокированный Дин Хао поднял руку и с помощью невидимой силы помог девушке встать на ноги, после чего сказал: «Ничего, не нужно кланяться. Простите, благородный гость, прошу, простите, благородный гость», продолжала молить воительница. Пока она говорила, в зал вошли юные девушки в облегающей черной броне, вооруженные топорами. Они схватили воительницу и пошли на выход из павильона. Лицо девушки тогда наполнилось отчаянием, ее красивые, большие глаза переполнял ужас. Дин Хао заволновался и сказал: «Подождите». Девушки в черном и вправду остановились. Одна из них посмотрела на Дин Хао и спросила: «Что прикажете, благородный гость?» Дин Хао показал на схваченную женщину и сказал: «Отпустите ее, пусть наливает мне вино». «Будет исполнено», девушки в черном отсалютовали и ясно сказали: «Отправляйся служить благородному гостю, если бы не его просьба, ты бы уже рассталась с жизнью». Дин Хао вдруг показалось, что несмотря на кажущуюся жестокость девушек в черном, они сами немного расслабились, а на Дин Хао посмотрели с благодарностью. Похоже, им самим не хотелось наказывать свою сестру согласно жестоким порядкам дома утонченных желаний из-за небольшой ошибки. Уже почти отчаявшаяся девушка немедленно встала рядом с Дин Хао и как нежный послушный котенок принялась наливать ему вино. Она была к нему очень благодарна. Правила дома утонченных желаний были крайне жестокими. Прежде она не распознала силу Дин Хао и, если бы не монах рядом с ним, могла вообще не пропустить его в небесный павильон, а уже там не предоставила ему собственного места. Со стороны это выглядело так, будто она намеренно пыталась его унизить. Но когда Дин Хао с легкостью победил черноволосого юношу, девушка осознала свою ошибку. Когда она увидела, как юноша в лазурной мантии одним движением выкинул с судна властителя боевых искусств 2 го этапа, она поняла, насколько тот был силен. Юноша в лазурной мантии выделялся даже среди других гостей небесного павильона. Тогда же девушка вспомнила слова Цзинчин Цзи: «Не узнает Будду, даже стоя с ним лицом к лицу». Наконец фраза монаха приобрела смысл. Ее ошибка была непростительна. Оскорбление такого сильного гения сильно мешало планам дома истонченных желаний. Согласно правилам секты, девушки должны были содрать кожу. Если не милосердие вступившегося за нее Дин Хао, она бы очень печально закончила, стоило только девушкам в черном вывести ее из зала. Поэтому сейчас она всеми силами старалась ему прислуживать. Она бы не отказалась, даже поведи он ее в спальню. «Вашу рабыню зовут Муин. Благодаря вас, уважаемый гость, вы спасли мне жизнь». Воительница наполнила стакан вином и поднесла его своими нежными, белыми как очищенный лук, руками к губам Дин Хао. Дин Хао не выпил прямо так, но взялся за стакан сам. Вскоре вся еда, посуда и даже сам столик Дин Хао заменили, убрав оставшиеся от черноволосого парня. Девушка, с которой тот недавно заигрывал, слегка вздрагивая, опустила голову и ждала своей судьбы. В небесном павильоне могли заседать только молодые гении. Она была простой официанткой, и ей очень повезло, что он обратил на нее внимание. Но теперь, даже учитывая, что девушка эта до сих пор была девственницей, ее могли счесть использованной и попросить о замене. Девушки дома утонченных желаний не владели собственными телами. В бордель принимали множество девочек, которых после обучали боевым искусствам и всячески тренировали 10 лет. Большинство выбывали, и только особо отличившимся позволялось заседать в небесном павильоне. Если ее сейчас прогонит, то ей придется танцевать с женщинами с самого нижнего этажа, а потом и вовсе стать настоящей проституткой. «Порежь мне мясо», — Дин Хао указал на кусок золотистого духовного мяса. Девушка удивилась, но сразу все поняла и немедленно обрадовалась. Взявшись за острые серебряные ножи, она ровно нарезала мясо, полила его соусом и поднесла кусочек ко рту Дин Хао. Она осознала, что, возможно, сможет остаться в небесном павильоне. Ее судьба изменилась по воле юноши в лазурной мантии. «Младшая Мя Юй, тебе повезло встретить хорошего человека, поблагодари благородного гостя», — вдруг усмехнулась Муин. «Вы правы, старшая Ин», — девушка преклонилась перед Дин Хао и искренне сказал. «Ваша рабыня Мя Юй благодарит юного мастера». Дин Хао молча кивнул. К этому времени он уже понял, как тут все устроено. Стоявший за золотым судном прекрасных девушек с девятого неба дом утонченных желаний был крайне жестокой фракцией. Он собирал всевозможных выдающихся красавиц, а затем тренировал, в том числе и послушанию. Дин Хао стало немного жалко девушек. В снежной провинции они бы были драгоценными жемчужинами больших фракций, почитаемыми богинями, а здесь на них смотрели как на товар. Несмотря на свою силу, собственная судьба была им не подвластна. Уже больше часа прошло, почему ежегодный аромат еще не начался? Не выдержав, кто-то громко закричал. «Вот именно, мы пришли сюда за феей Юэхуа, а не этими сорняками. Неужто дом утонченных желаний совсем обнищал? У меня много дел, пусть мисс Юэхуа уже выйдет». Высокомерие дома утонченных желаний переходит все мыслимые границы. Назначенное время давно пришло, почему еще не начали? После первого недовольного возгласа зашумел весь небесный павильон. Многие кричавшие внимательно следили за сценой. «Прошу спокойствия, юные герои, аромат немного задерживается, потому что дом утонченных желаний приготовил для вас подарок». Вдруг в ушах каждого из присутствующих раздался величественный женский голос. Дин Хао слегка насторожился. Эта женщина была очень сильна. Он даже не смог обнаружить, откуда она говорила. Небесный павильон сразу же затих. Старшая Юэхуа, наследница дома утонченных желаний, ее красота затмевают луну и цветы, а талант невероятен. Говорят, она в очень раннем возрасте достигла стадии властителя, и, возможно, даже станет святой, — наливая Дин Хао вино с улыбкой, рассказывала Муин. И еще ходят слухи, что у нее очень редкая божественная родословная мистической божественной мандаринки. Один день двойной культивации с ней равен месяцу упорного труда. Дин Хао потерял дар речи. Родословная мистической божественной мандаринки, и такое бывает. Получается, если на такой девушке жениться, культивация из ухабистой дороги превратится в ровную тропинку. Она была не только красавицей, но еще и достаточно талантливой, чтобы в будущем стать великим мастером. Даже будь такая родословная у свиньи, нашлось бы множество людей, которые захотели бы устроить с ней двойную культивацию. Дом утонченных желаний и правда силен. Глава 659. Король в белом. Дин Хао задумался. Похоже, он и вправду очень много не знал, пока еще жил в снежной провинции. До сегодняшнего он никогда не слышал о доме утонченных желаний, а сейчас в нем вдруг нашлась такая талантливая девушка со столь редкой родословной. Похоже, это была не какая-то безымянная фракция, а одна из наиболее могущественных сект центральной провинции. Это объясняет, почему в небесном павильоне было так много выдающихся юношей. Ради обычной женщины, сколь бы красива она ни была, просто не могло собраться столько властителей боевых искусств. Пока таинственный женский голос продолжал говорить, золотое судно прекрасных девушек с девятого неба вдруг оставило воды и взмыло в небеса, словно корабль бессмертным, медленно паря над рекой Чу. На корпусе золотого судна загорелись формации. Странная сила подняла эту громадину в небо. Огромные весла начали отталкивать воздух, будто волны, и судно устремилось вперед. Крыша небесного павильона постепенно раздвинулась, открывая вид на усыпанное звездами небо. Гости павильона подняли головы. Вверху, будто серебряный крючок, сиял полумесяц. Вид был прекрасный, особенно с золотого судна. Казалось, они бороздили бескрайнюю звездную реку. Красота завораживала душу, а на золотой сцене наконец кто-то появился. Это была девушка в облегающем черном платье с пушными как облака длинными волосами, белоснежной кожей и светлыми, ровными зубами. Она была настоящей красавицей. Пока что она единственная среди всех девушек не пыталась соблазнить, а скорее напомнила возвышенную фею в лунном дворце. Даже Дин Хао чуть не воскликнул, когда ее увидел. Старшая Фан Фэй хорошеет с каждым днем. Заметив взгляд Дин Хао, усмехнулась Муин. «Кстати говоря, юный мастер, вы сильны, и если заплатите небольшую цену, сможете после окончания аромата повстречаться с ней наедине. У Фан Фэй тоже ценная родословная». Стоявшая рядом Мя Юй вела себя как стеснительный белый кролик. Она не смела ничего говорить, и просто нежно подавала Дин Хао еду. Юноша тоже молчал. Он посмотрел назад. Цзинчин Цзи откинулся в своем кресле, закатал рукава и обеими руками держался за огромную звериную ножку, жадно обгладывая мясо. Заметив взгляд Дин Хао, монах поднял лицо и усмехнулся. Уголки губ Дин Хао скривились. Юноша сразу же отвернулся, выражение его лица стало неописуемым. После появления Фан Фэй небесный павильон разом оживился. Некоторые зашумели, все гости явно были в предвкушении. Затем на сцену поднялись девушки в фиолетовом. При появлении каждой объявлялась начальная цена. Все эти девушки были из других лодок наслаждения и борделей у берегов реки Чу. Они были красивы и элегантны, но Далилань, Ли и Жайсе Цзиюй сильно не дотягивали. Дин Хао бегло оглядел их, закрыл глаза и начал культивировать. Муин и Мя Юй это не удивило. В зале много кто шумел, но безразличных, которые продолжали сидеть с закрытыми глазами, тоже было немало. Многие из собравшихся были прославленными гениями из всевозможных провинций центрального региона. Их глаза смотрели только в небо. Они пришли за родословной мистической божественной мандаринки, а не сопутствующей мишурой. Спустя какое-то время Дин Хао очнулся под громогласный шум аплодисментов. Золотая сцена опустела. Девушки в фиолетовом исчезли. Осталась только Фан Фэй, а рядом с ней стояла сегодняшняя героиня. Она была окутана в серебристый туман и казалась почти прозрачной. Юные гении повставали со своих мест и стали собираться у сцены. Когда Дин Хао посмотрел на девушку в тумане, у него самого затрепетало сердце. В серебристом тумане он почувствовал отголоски ауры хаоса. Это было поразительно. Энергия хаоса была высшей силой, на уровне с мощью законов. Кто такая эта девушка? Неужто сам бог войны? А вот и мисс Юэхуа, с почтением смотря на нее, сказала Муин. С таким телосложением и талантом она была вправе распоряжаться собственной судьбой. Зрачки Дин Хао сузились, он принялся внимательно осматривать женщину. Тихо выпустив укрепленное искусством победы духовное сознание, он начал ощупывать наполненный силой хаоса туман. Даже император боевых искусств не смог бы скрыться от взгляда Дин Хао. Но уже вскоре юноша к своему удивлению обнаружил, что его духовное сознание не может приблизиться к силуэту и на метр, будто его отгоняет некая таинственная сила. Родословной мистической божественной мандаринки странная штука, если позволяет управлять хаосом. Тихо вздохнул Дин Хао. Необычная девчушка. В голове Дин Хао раздался голос предка Сабли. Дин Хао заинтересовался. «Вы что-то заметили, сеньоры? Она овладела формой хаоса. Это не истинное намерение хаоса, но тоже неплохо. У девушки большое будущее, если мужчина проведет с ней парную культивацию. Он сможет прикоснуться к частичке божественного в ее теле, и его культивация станет в разы быстрее. Хотя сама она при этом получит многократно больше. Ну что, парнишка Дин, интересует?» Усмехнулась предок Сабли. Дин Хао покачал головой. К Юэхуа у него не было никакого влечения. Он и так уже ввязался в отношения с несколькими девушками, и меньше всего ему хотелось, чтобы их стало еще больше. Ну и правильно, даже хорошо, что ты так думаешь. У тебя телосложение святого меча и сабли, твое будущее безгранично, зачем нужна чужая поддержка? Парная культивация завязана на обмене ин и ян, вещь эта по природе злая. Тебе предназначена судьба божественного владыки, не стоит полагаться на какие-то трюки, заговорил предок меча. Предок сабли добавила, эта девушка овладела формой хаоса, до истинного намерения ее еще далеко, но это уже неплохо. Впредь будь с ней внимательнее, за ней точно стоит сильная фракция. В будущем эта девчушка может стать одним из твоих соперников за судьбу неба и земли. Дин Хао молча кивнул. Меж тем на золотой сцене девушки за вуалью густого тумана хаоса что-то прошептала Фан Фэй, развернулась и ушла. «Юные герои, фея Юэхуа вас поприветствовала, и теперь ожидает предназначенных судьбой друзей в дальней комнате, но там очень мало места. «Пусть выйдут пятеро самых выдающихся из вас», — улыбаясь произнесла Фан Фэй. «А это еще что значит? Мисс Юэхуа даже не показала своего лица и уже ушла, я и остальные пришли сюда издалека. Почему мисс Юэхуа так груба? С чего это увидеть ее разрешено только пятерым? А немного ли она о себе думает? Дом утонченных желаний совсем зазнался. Как вы смеете так с нами поступать? Пусть мисс Юэхуа немедленно вернутся». Небесный павильон наполнился недовольными возгласами. Слова Фан Фэй были сладкими, но по сути она заявила, что среди всех собравшихся лишь пятеро были достойны увидеть фею Юэхуа вблизи. Остальные были слишком слабы. Кроме того, она явно хотела, чтобы эта пятерка сильнейших определилась поскорее. Дин Хао вдруг понял, с насколько холодным расчетом всегда действует дом утонченных желаний. Сам он такое не любил. Недовольные выкрики звучали все громче. И вдруг: «Хаэм, кучка клоунов, хватит шуметь, вы правда думаете, что достойны узреть лик феи Юэхуа? А ну замолкните!» Наконец кто-то не выдержал шума. Разозлившись, мечник в белоснежной мантии яростно стукнул по столу и обнажал с пояса меч. Разлилось ясное, как белый шелк, холодное ци меча. Удар мечника врезался в нескольких особенно громко шумящих воинов, и те вылетели из окна небесного павильона, пролетели несколько сотен метров и плюхнулись в реку. Даже самые слабые из допущенных в небесных павильон юных гениев были на стадии властителя боевых искусств. Все они происходили из больших сект и славились важным статусом. Однако один удар мечника в белом выкинул их прочь. Он был и вправду очень силен. Какое фехтование! У Дин Хао загорелись глаза. Техника, которую продемонстрировал мечник, была очень интересной. Его меч двигался будто рог антилопы. У него был особый ритм. Такое было достойно похвалы. Сперва Дин Хао не до конца осознал все свойства этой техники. Ему пришлось закрыть глаза и внимательно ее обдумать, прежде чем на него снизошло озарение. Благодаря телосложению святого меча и сабли Дин Хао был очень чувствителен к искусствам меча и легко их анализировал. На поле битвы сотни святых в доме небесной сабли и абсолютного меча Дин Хао прочитал множество фундаментальных трудов древнего фехтования. Он был намного опытнее ровесников, его можно было назвать настоящим мастером. Даже самую сложную технику Дин Хао мог разобрать до составных элементов. «Ха-ха-ха, неплохо, король в белом, твое искусство меча быстрого ветра все еще поражает», усмехнулся сидевших неподалеку юноша. Он был весь в черном, из-за чего создавал контраст с белым мечником. Скрестив ноги, он сидел на золотом столике неподалеку. На его коленях лежал черный сверток. Развернув его, он достал три части оружия. Сложенные вместе они образовали раскрашенное извилистыми линиями черное копье. Форма его была необычной, у копья было два острия, по одному с каждой стороны древка. Все, у кого культивация ниже 4-го этапа стадии властителя, пусть проваливают. Это для вашего же блага. Лучше уйдите сами, так вы не потеряете лица. Когда худощавый юноша в черном собрал свое копье, его голос вдруг наполнился агрессивным высокомерием. Глава 660. Распускает вожжи за тем, чтобы позднее еще крепче прибрать к рукам. Много о себе думаешь. Кто-то запротестовал высокомерию юноши, но не успел недовольный договорить, как вдруг узнал копье с двумя наконечниками, которое держал юноша. В голове этого человека немедленно всплыло имя. Он тут же побледнел и молча, с разочарованием на лице, покинул небесный павильон. «Ха-ха, все поняли? Отлично, мне уже начал надоедать весь этот шум. Пусть все слабаки проваливают, остаться разрешено только настоящим гением», смеясь, закричал другой юноша с взъерошенными волосами. Выглядел он крайне обычно и немного лениво. Ходил босиков. Его штаны были стерты в районе лодыжки, из-за чего виднелась заросшая голень. Юноша казался крайне свободным, беззаботно поедая еду на золотом столике. Закончив есть, он вытер сальные руки о свою потертую одежду и потянулся. «Как ты смеешь такое говорить, попрошайка?» Кто-то из присутствующих разозлился на слова юноши, но не успел его голос затихнуть, как вдруг, пенг, раздался глухой шум. Грудь человека вошла внутрь тела, ему переломило грудную клетку, и он как бумажка на ветру полетел вниз, в реку. Не повезло парню, он не узнал ломающую душу ладонь Дин Дышина. Начали шептаться люди, после чего сразу повалили из зала. Все стали сражаться друг с другом, в небесном павильоне началась суматоха. Но ни один представитель дома утонченных желаний не пришел, чтобы остановить побоище. Прекрасная фея Фан Фэй молча стояла на золотой сцене и с улыбкой наблюдала за происходящим. Тем самым она давала беззвучное разрешение на битву. Наконец слабые или недостаточно талантливые воины начали покидать зал. Жаль, конечно, что им не удастся увидеть фею Юэхуа, но лучше было не рисковать. К тому же на недавнем аукционе каждый из них купил себе женщину, которая ему приглянулась. Даже если ни одна из них не могла сравниться с феей Юэхуа, они все равно были обученными дамами дома утонченных желаний, так что сегодняшний вечер прошел не напрасно. Вскоре в небесном павильоне осталось меньше 10 человек. Дин Хао никуда не ушел, но не из-за того, что желал увидеть фею Юэхуа, а потому, что Цзиньчин Цзи все еще сидел на месте. Дин Хао не знал, что задумал похабный монах, но был не прочь посмотреть на представление. Хаэм, все еще полно тех, кто много о себе думает. Юноша с взъерошенными волосами, ломающая душу ладонь Дин Дышен быстро огляделся. Его взгляд упал на Дин Хао. Внимательно присмотревшись, он усмехнулся, с сожалением покачал головой и сказал: «Мальчишка, ты, смотрю, зазнался после того, как выкинул такого слабака, как Сунь Син. Так и быть, я позволю тебе уйти самому, а то у тебя такая нежная, мягкая кожа. Жалко будет, если с ней что случится». Оказывается, черноволосого юношу, которого недавно победил Дин Хао, звали Сунь Син. Дин Хао медленно поднялся со стула и вдруг ударил кулаком. Вокруг все наполнилось фиолетовым ци, кулак Дин Хао обвил ревнующий и блестящий силуэт дракона. Выражение лица Дин Дышина тут же переменилось. Его ладони стали красными, как кровь. Юноша вскрикнул и нанес ответный удар. Красная, будто сгусток крови, ладонь загремела по воздуху. Ладонь столкнулась с пылающим драконом. Раздался взрыв. Зал вдруг накрыло волной густой красной энергии. Улыбка застыла на лице Дин Дышина. В фиолетовом кулаке не были ни капли элегантности, только чистая, незамутненная мощь. Дин Дышину показалось, будто на него надавила гора. В него ударила страшная аура, он закричал и нанес еще несколько ударов своей техникой, алой ладонью великой печати, но все они оказались беспомощны. В него будто ударило стальным молотом, и он отлетел назад. Акх! Отступив на несколько шагов назад, Дин Дышен с большим трудом остановился. Юноша почувствовал сладкий привкус, открыл рот и выплюнул сгусток крови. Дин Хао спокойно посмотрел на него и отчетливо произнес: «Этого удара хватит». Остальные в шоке уставились на него. Дин Дышен, ломающая душу ладонь, был юным гением и прославился относительно недавно. Никто не знал, откуда он взялся, но силы ему было не занимать. Его ладони были крепкими, как божественное оружие, а мощь почти безграничной. За последнее время он одолел множество мастеров, и его вполне можно было занести в топ-50 сильнейших гениев нескольких десятков окрестных провинций. Среди собравшихся сегодня в небесном павильоне он вполне мог войти в топ-10 сильнейших. Человек он был непростой. Кто бы мог подумать, что юноша в лазурной мантии откинет его и заставит кашлять кровью первым же ударом. Кто он? Откуда пришел? Мечник в белой мантии и юноша в черном удивленно посмотрели на Дин Хао. В их глазах промелькнула задумчивость. Сложно было понять, о чем они сейчас думали. Меж тем стоявшая на золотой сцене фея Фан Фэй удивленно и протяжно посмотрела на Дин Хао. Она явно была в шоке. Какая сила? Кто такой этот юноша в лазурной мантии? Кто бы мог подумать, что он будет так силен? Даже мастер проглядел его силу. Дин Дишен был одним из сегодняшних кандидатов, но не выдержал даже одного удара этого юноши. Впредь нужно будет следить за ним, возможно, он нам пригодится, — размышляла удивленная Фан Фэй. Молча она подала сигнал девушке в боевой робе, что стояла у ухода в зал. Та немедленно направилась что-то докладывать. Меж тем в зале: «Хорошо, хорошо, не думал, что нарвусь на стальную пластину. Признаю, заслужил. Как тебя зовут, ученый? Хочу знать, кто победил меня». Дин Дышен яростно и упрямо уставился на Дин Хао. «Дин Хао из северного региона», — ясным голосом ответил юноша в лазурной мантии. Дин Дышен удивился. Раньше он этого имени не слышал. Впрочем, оно и понятно. Раз он был из северного региона, значит, в списках мастеров центральных земель не значился. Дин Дышен усмехнулся и сказал: «Я запомню это имя, холмы еще будут зелеными, реки бурными, и рано или поздно мы встретимся снова. Тогда я возьму свой реванш». Затем он превратился в сгусток света и неожиданно покинул зал. Такой гордый и известный человек, как он, просто не мог остаться в зале после своего поражения. Это было бы позорно. Дин Хао медленно вернулся на место, не обращая внимания на реакции остальных воинов. Меж тем Муин и Мяюй даже не пытались скрыть удивление. Особенно шокирована была воительница Муин. Ее нежный, красный ротик принял форму буквы О, ее удивление было неописуемо. Она поняла, какую совершила ошибку, недооценив Дин Хао, когда тот победил Суньсина. Сейчас же оказалось, что то была только вершина айсберга. Кто знает, насколько действительно силен был этот спокойный, чистый юноша в лазурной мантии. Как же хорошо, что он уже ее простил, а не то ее бы ждала судьба хуже смерти. Девушки продолжили служить Дин Хао. Меж тем остальные перестали смотреть на него. После этой битвы Дин Хао уже заслужил уважение своей тиранической силой. Больше никто не смел его провоцировать. Сейчас в зале было 9 человек, нужно было избавиться от еще 4, только 5 гениям было позволено пройти в следующие покои. Так и планируешь сидеть здесь, монах, мастер на 4-м этапе властителя боевых искусств наконец не выдержал и посмотрел на Цзиньчиньцзи таким же агрессивным взглядом, каким на остальных смотрел Дин Дышен. Амитабха. Цзиньчиньцзи проговорил имя Будды и сказал: «Все существа едины, и красавица, и труп. Ты хочешь посмотреть, и я, простой монах, хочу посмотреть». После этих слов его тело загорелось письменами на санскрите, за спиной монаха возник металлический силуэт Будды, все присутствующие вдруг возжелали творить добро. Воины невольно вспомнили о прошлых дурных делах и их сердца наполнились сожалением. Многие не выдержали и начали кланяться перед силуэтом Будды как перед божеством. Хаэм, мечник в белом хмыкнул и очнулся от иллюзии. В следующую секунду силуэт Будды исчез, а золотистые письмена развеялись. Все в шоке уставились на Цзиньчиньцзи. Красивый как нефрит монах оказался настоящим монстром. Сказав всего пару слов, он вогнал их в транс. Его божественные способности действительно пугали. Никому не хотелось его провоцировать. В дальнейших разборках Дин Хао не участвовал. После еще нескольких битв в зале осталось 5 человек. То были мечник в белом, худощавый копейщик в черном, Дин Хао, Цзиньчиньцзи и нарядный, необычный красивый юноша с веером. Он был даже привлекательнее, чем Дин Хао и Цзиньчиньцзи. Всем им разрешалось пройти в следующие покои. Юные герои, все вы драконы среди людей, фея Юэхуа с радостью ожидает вас встретить. Фан Фэй сошла со сцены и махнула рукой, приглашая оставшихся пройти дальше, в задние покои небесного павильона. Дин Хао так и продолжил сидеть у золотого столика. «А, юный мастер Дин еще не наелся? Не волнуйтесь, в задних покоях вас ожидает банкет еще пышнее», — усмехнулась Фан Фэй. Дин Хао покачал головой и сказал: «Я просто пришел за компанию с другом, дальше не пойду». Остальные сразу же посмотрели на Дин Хао как на какую-то диковинку. Он что, шутит? Если ему не интересно пройти в покой Юэхуа, то зачем он так высокомерно повел себя раньше? Это ведь несправедливо к воинам, которые уже выбыли. Скажи ты это раньше, они бы не упустили такой 1 на 1 000 000 шанс. Фан Фэй задумчиво посмотрела на Дин Хао. Неужто этот юноша что-то задумал? Распускает вожжи затем, чтобы позднее еще крепче прибрать к рукам? Глава 661. Позади. Может, этот парень хочет таким образом привлечь внимание Юэхуа? В таком случае он прогадал. Юэхуа была опытной и гордой девушкой. Если бы ее привлекло такое поведение, можно было бы смело сказать, что все годы ее обучения в доме утонченных желаний прошли напрасно. «Юный мастер Дин, советую вам пройти с остальными», — фея Юэхуа нетерпеливо, спасая его лицо, посоветовала Фан Фэй. Дин Хао слабо улыбнулся и сказал: «Мне и здесь хорошо, и сам я очень терпелив. Когда мой друг закончит, тогда я и пойду». Наконец лицо Фан Фэй слегка скривилось, но почти сразу же девушка сделалась абсолютно спокойной и сказала: «Раз так, то можете подождать здесь, юный мастер Дин». Цзиньчиньцзи усмехнулся. Остальные проследовали за Фан Фэй в следующие покои. «Юный мастер, почему вы не пошли с ними? Фея Юэхуа, 1 на 1 000 000 красавица, она легко бы вошла в десятку сильнейших девушек центрального региона, а еще у нее родословная мистической божественной мандаринки. Тот, кто женится на ней, не только получит поддержку дома утонченных желаний, но и откроет невиданные проспекты в культивации. Редко когда попадется такой шанс». С благими намерениями посоветовала Дин Хао Муин. «Юный мастер, вы хотите так привлечь внимание феи Юэхуа?» — поинтересовалась Мя Юй. Дин Хао посмотрел на сгорающие от любопытства лица девушек, покачал головой и сказал: «В мире полно прекрасных женщин, Мне что, жениться на каждой? Родословная мистической божественной мандаринки очень ценна для парной культивации, но парная культивация сама по себе это помощь извне, лучше тренироваться самому. И к тому же, говоря об этом Дин Хао, сам того не заметив, нежно улыбнулся. К тому же у меня уже кое-кто есть. Девушки посмотрели на Дин Хао. Улыбка юноши показалась им сияющей и невероятно привлекательной. Она была такой теплой, что могла растопить сердце любой девушки. Муин и Мя Юй вдруг пропитались завистью к любимой Дин Хао. Ей повезло, что она влюбила в себя такого выдающегося гения, но еще большим везением была его верность. Мало кто мог устоять перед такой красавицей, как фея Юэхуа, а он ей решительно отказал. Такие люди были ценнее самых сильных и талантливых воинов. Небесный павильон разом затих. Больше тут никого не было. Дин Хао медленно поднялся со стула и подошел к окну. Золотое судно витало в небе. Корабль возвышался в полукилометре над серебристыми водами реки Чу. С высоты птичьего полета открывался вид на укутанный ночью город Чу. Везде сияли огни. Уже близилась полночь. В большинстве городов северного региона улицы к этому времени затихали, а в центральных землях жизнь будто только начиналась с наступлением ночи. Где-то вдали, будто за туманной вуалью, слышались отголоски элегантной женской песни. Красота ночи завораживала душу. Я и правда в центральных землях бескрайнего континента, здесь все так процветает, что это место можно счесть за совершенно другой мир. Люди здесь живут слишком легко и беззаботно, они привыкли к веселью и удовольствиям. Сколько из них переживут новую священную войну? Город такой новый, а уже так цветет, но если сюда ворвутся демоны, от былого лоска не останется и следа. С самого прибытия в центральный регион Дин Хао оказалось, что здешние были слишком беззаботны и расточительны. Северный регион был холодным и не таким богатым, но у людей там был крепкий характер. Тяжелые условия закаляют волю. Вдруг послышались шаги. «Ну как вам ночной пейзаж, мастер Дин?» — послышался голос Фан Фэй. Дин Хао, не поворачиваясь, кивнул и сказал: «Ночью в центральном регионе правда живее, чем в северном. Хе-хе, центральные земли не просто так зовутся божественными, на всем бескрайнем континенте нет места лучше», — с нескрываемой гордостью сказала Фан Фэй. Жители центральных земель чувствовали превосходство родины над другими регионами. Фан Фэй со смесью гордости и насмешки посмотрела на Дин Хао. «Юный мастер Дин, честно говоря, фея Юэхуа не собирается с вами встречаться. Многие пытались завлечь ее отказом, в том числе и люди сильно мудрее вас, но в ней такое поведение не пробудило ни капли любопытства. Если хотите, я все еще могу провести вас в ее покой». Дин Хао медленно развернулся и посмотрел на красивое лицо девушки. Вдруг она стала ему немного неприятна. «Вы меня неправильно поняли. Мне правда не интересно встречаться с так называемой феей Юэхуа. Форма Хаоса штука редка, но все о ней поголовно не мечтают», — отчетливо заговорил Дин Хао. «Ценности одного человека для другого могут оказаться заурядными безделушками. Мисс Юэхуа не Юани, всем она не нужна». Фан Фэй удивилась и внимательно осмотрела Дин Хао. В глазах юноши она не заметила ни капли притворства, лишь абсолютное спокойствие и даже нотки презрения. Либо он был великим актером, либо фея Юэхуа и правда его не интересовала. Неужели в мире был кто-то способный выстоять очарование родословной мистической божественной мандаринки и несравненную красоту Юэхуа? Фан Фэй уже много лет служила в доме утонченных желаний и повидала немало всяких мужчин, но такие, как этот юноша, были очень редки. Еще немного посмотрев на него, девушка кивнула и сказала: «Пусть, я понимаю. В таком случае прошу извинить меня, у меня приказы». Фан Фэй развернулась, прошла несколько шагов, и вдруг о чем-то подумала, остановилась и спросила: «Юный мастер Дин, а что такое юани?» Дин Хао слегка улыбнулся и сказал: «Легендарное сокровище, говорят, оно может дать тебе все, что пожелаешь». Фан Фэй кивнула, кажется, поняв, о чем он говорил, развернулась и ушла. «Он правда это сказал?» Из-за красной ширмы раздался сладкий, но возвышенный голос, звучавший будто с девятого неба. «Да, мастер». Фан Фэй склонилась на холодной земле, прижимая лоб к полу. Девушка дрожала от страха, опасаясь даже громко дышать. Только что она пересказала слова Дин Хао. «По-твоему, он притворяется и скрывает свои эмоции?» — спросил голос. «Я слишком глупа и не заметила в его поведении притворства», — поспешила ответить Фан Фэй. «Ты столько лет прислуживаешь мне, что уже должна была научиться читать людей по их лицам. Я тебе верю», — голос звучал возвышенно, будто говорила незаинтересованная в мирских делах королева. Персона за ширмой усмехнулась. «Что ж, интересно, забавный юноша». Фан Фэй сказала: «Я отправила людей в северный регион, чтобы расследовать, кто же он такой, но, к сожалению, Дом Утонченных Желаний не действует на севере, а потому известия прибудут не скоро. Хаем, мне нравится, что ты всегда действуешь спокойно и знаешь предел своих возможностей. Даю тебе месяц, разузнай, кто такой этот Дин Хао. С его характером и силой он наверняка известен в северном регионе, если он правда оттуда. Благодарю за похвалу, мастер, я сделаю все, что в моих силах, чтобы исполнить ваши указания». Прекрасная представительница Дома Утонченных Желаний радостно поднялась на ноги после долгого поклона и вышла из комнаты. В какой-то момент на ее белоснежном лбу появилось множество капель пота. Фан Фэй облегченно вздохнула, развернулась и ушла. Каждый раз, когда она встречалась с таинственным мастером, ее одолевали давление и страх. 10 лет назад вместе с ней в Дом Утонченных Желаний поступило почти 500 девочек. Многие из них были талантливее, красивее и умнее ее, но сейчас все они были мертвы. Некоторые погибли, исполняя свои миссии, но большинство были казнены за неподобающее поведение с мастером. Мастер умеет казнить в 100 раз больнее, чем простым четвертованием. Просто мысль об этом нагоняет страх. Много раз Фан Фэй видели эти казни в своих кошмарах и просыпалась посреди ночи, вся мокрая от пота. Когда на горизонте забрезжил серый восход, золотое судно прекрасных девушек с 9-го неба медленно опустилось на холодную поверхность реки. Дин Хао открыл глаза и услышал шаги. Цзинчинь Цзи спокойно вошел в небесных павильон и осмотрел Дин Хао с ног до головы, будто тот был каким-то монстром. «Ну что, похабный монах, не выбрала тебя фея Юэхуа?» Поднимаясь, усмехнулся Дин Хао. Цзинчинь Цзи молча вытянул ладонь. В ней тайно промелькнула сила. Дин Хао сразу все понял и сильно удивился. Выражение его лица резко переменилось. «Неужели?» Цзинчинь Цзи помахал рукой, подошел к золотому столику Дин Хао, взял нефритовую бутыль с холодным вином, отпил и с резким стуком опустил назад, на стол. «Монах, а тебе можно пить?» Вдруг раздался ясный голос. Дин Хао развернулся и увидел воинов, вернувшихся из задних покоев. К монаху обратился элегантный юноша с веером. Выглядел парень веселым. По виду он был примерно одного возраста с Дин Хао. Он тоже был крайне красив, но немного ниже и тоньше. На Цзинчинь Цзи он смотрел с презрительной усмешкой. Цзинчинь Цзи посмотрел на него. Глаза монаха засияли золотым светом. Сияние обошло юношу с ног до головы. Глава 662. «Ты точно мужчина?» Юноша проигнорировал монаха и перевел взгляд на Дин Хао. Осмотрев его с ног до головы, он спросил: «А ты точно мужчина?» Дин Хао промолчал. Юноша был силен, в нем таилась некая таинственная энергия. Он был намного опаснее, чем мечник в белом и худощавый копейщик в черном. Юноша выглядел загадочным и почему-то почти неестественным. Усмехнувшись, он покинул небесный павильон и исчез в длинном коридоре. Казалось, в небесный павильон он вернулся лишь за тем, чтобы посмеяться над Цзинчинь Цзи и посмотреть на Дин Хао. «Пошли!» Цзинчинь Цзи развернулся и пошел к выходу. С тех пор, как монах покинул задние покои, выглядел он предельно серьезно и все время хмурился. Дин Хао уже многое понял и понимал, что в ближайшее время они город Чу не покинут. Нужно будет остаться еще на несколько дней, чтобы все расследовать. Внутреннее устройство золотого судна было крайне запутанным. Вихляющие коридоры были обширными и пышно украшенными золотом и нефритом. Они напоминали лабиринт. Когда Дин Хао и Цзинчинь Цзи добрались до первого этажа, за их спинами вдруг послышались шаги. «Прошу, подождите, юный мастер Дин», — раздался знакомый голос. То была прекрасная дама Фан Фэй. Вместе с ней шли Муин и Мя Юй. Подойдя к Дин Хао, девушка улыбнулась и сказала: «Прошлой ночью мы проявили к вам неуважение и заставили в одиночестве дожидаться рассвета в небесном павильоне. Мы бы хотели извиниться». «Не стоит, я сам так решил», — спокойно ответил Дин Хао. На самом деле прошлой ночью его несколько раз навещали воительницы Дома Утонченных Желаний и предлагали устроить ему постель вместе с девушкой за компанию, но он каждый раз отказывался. «В любом случае мой мастер очень недоволен, что Дом Утонченных Желаний так обошелся со своим гостем, а потому решил дать вам прощальный подарок. Прошу принять его», — Фан Фэй с улыбкой показала на Муин и Мя Юй. «Подарок?» — нахмурился Дин Хао. «Сестры Мя Юй и Муин теперь ваши, юный мастер Дин. Мастер заметил, что вам не хватает прислуги, а потому решил отдать вам этих девушек. Отныне они будут прислуживать вам, а с домом утонченных желаний их больше ничего не связывает», — воодушевленно заявила Фан Фэй, а затем с усмешкой прибавила: «Эти девушки — сокровища дома утонченных желаний, и все еще девственницы, прошу вас быть к ним добрым, юный мастер». Дин Хао еще сильнее нахмурился, и уже было собирался отказать, как вдруг заметил полные надежды взгляды Муин и Мя Юй. Благодаря культивации искусства победы у Дин Хао хорошо была развита интуиция. Он сразу же понял, почему девушки так на него смотрели. В доме утонченных желаний они были все равно что товаром, несмотря на свою культивацию они не были свободны и не удостаивались и капли уважения. За любую ошибку их жестоко наказывали, и иногда наказания были страшнее смерти. Ученицы дома утонченных желаний только и мечтали, чтобы их когда-нибудь отдали из борделя какому-нибудь сильному воину. Лучше быть жалкой служанкой, чем обесчеловеченным товаром с неясным будущим. К тому же Дин Хао был красивым и сильным юношей со спокойным и нежным темпераментом. Многие ученицы дома утонченных желаний мечтали о таком: если я приму их, то они больше никак не будут связаны с домом утонченных желаний, что бы я с ними ни сделал, прощупывая, спросил Дин Хао. Фан Фэй, видимо, не так поняла его, поскольку в глазах ее промелькнул хитрый блеск. Девушка сказала: «Естественно, делайте с ними все, что хотите». Особенно она выделила словно «все». Любой мужчина понял бы, о чем она говорила. Мя Юй ему и напустила покрасневшие лица. Они тоже не так поняли слова Дин Хао, но были не против и такого развития событий. В доме утонченных желаний их тела уже были товаром. К примеру, прошлой ночью, если бы они приглянулись к кому-либо из гостей небесного павильона, тот мог бы сразу же повести их в спальню на 8-м этаже и обесчестить их невинные тела. Ему бы даже не пришлось платить. Работницы небесного павильона даются гостям за так, просто чтобы произвести на тех хорошие впечатления. Обычно это работает. Если уж терять невинность, то лучше с таким красивым юным мастером, как Дин Хао. Так что Муин и Мя Юй еще очень повезло в сравнении с остальными ученицами дома утонченных желаний. Дин Хао же, не думаю о том, что они там себе вообразили, кивнул и сказал: «В таком случае я приму этот подарок, можете поблагодарить за меня своего мастера». Фан Фэй обрадовалась, попрощалась и пошла назад. На сердце у девушки стало легче. Сперва она волновалась, что юноша в лазурной мантии совсем не заинтересован в женщинах и от подарка откажется. Что бы она тогда сказала мастеру? Но в итоге все прошло как нельзя лучше. «Хе-хе, отлично, похоже, Дин Хао тоже падок на женские объятия, а значит, дом утонченных желаний еще сможет наладить с ним отношения». Дин Хао направился к котелу. У самого входа он развернулся, посмотрел на девушек и сказал: «Что ж, на этом все, идите куда хотите». «Все, юный мастер, о чем вы говорите?» Непонимающе посмотрела на него Муин. Дин Хао поднял лицо к небу, прочувствовал теплый солнечный свет, потянулся и с улыбкой сказал: «Разве вы не хотели покинуть дом утонченных желаний? Вы это сделали, теперь вы свободны, идите куда хотите. Вы сильны и талантливы, так что проблем у вас возникнуть не должно». Девушки удивленно уставились на него. Спустя пару секунд на них наконец снизошло озарение. Их тела задрожали. «Вы говорите, мы правда свободны, но мы ваши служанки, мы», девушки едва говорили. Раньше они и мечтать не смели о свободе. Кто бы мог подумать, что она вдруг сама к ним придет. Счастье наступило так неожиданно, что в него сложно было поверить. «Вот именно, идите», Джин Хао развернулся и вошел в отель. «Подождите, юный мастер Дин, я хочу остаться с вами, даже если я буду рабыней, я», вдруг о чем-то подумав, проследовала за ним и заговорила Муин. Мя Юй удивленно посмотрела на подругу, но вдруг сама задумалась и последовала ее примеру. Дин Хао помахал рукой: «Не нужно, я привык быть один. Если бы мне нужны были служанки, я бы уже нашел их себе. Мне со свитой неуютно, лучше идите своей дорогой». В следующую секунду Дин Хао исчез. Муин и Мя Юй замерли. Спустя какое-то время девушки вздохнули. Не обращая внимания на удивленные взгляды гостей отеля, они одновременно поклонились в сторону, куда исчез Дин Хао, развернулись и ушли. Хорошо бы было сопровождать такого гения, как Дин Хао. Все-таки в этом мире слабые были пищей для сильных. Они, как красивые девушки, даже будучи на стадии короля боевых искусств, не могли быть абсолютно уверены в своей безопасности. Прислуживая сильному человеку, их жизни были бы куда спокойнее. К сожалению, Муин и Мя Юй вышли из отеля. На улице ярко светило солнце, тела девушек наполнились невиданным ранее теплом. Начиналась новая жизнь. Теперь они будут настоящими людьми. Где ты это нашел? Дин Хао посмотрел на ладонь Цзинь-Чинь-Цзи. На ней горел сгусток золотистого пламени. Лицо юноши сделалось серьезным. Если внимательно присмотреться, было видно, что огонь этот состоял из маленьких, размером со острие иголки, золотистых букв санскрита. Они постоянно перемещались туда-сюда, создавая цепи и сияя таинственным божественным светом. Из-за этого вся комната наполнилась аурой печали и жертвенности, слышали отголоски буддистского пения. Дин Хао уже встречал такую ауру. Во время генеральной ассамблеи у зеркального озера Дин Хао встретился с монашкой Мяинь из школы чистого ума, и мимоходом прочитал при ней буддистский стих. Этот стих Дин Хао знал из своей прошлой жизни на земле. В этом мире он обрел поразительную силу. Вся школа чистого ума была потрясена им, и монашка Мяинь потом лично навестила деревню пытливого меча, чтобы поблагодарить Дин Хао и Ли Цзяни. С тех пор прошел год. Дин Хао все еще помнил уникальную ауру Мяинь, которую та демонстрировала в бою. Золотистое пламя в руке Цзинь-Чинь-Цзи, сиявшее письменами на санскрите, источало ровно такую же ауру. В нем заключалась сила прочитанного Дин Хао буддистского стиха. Он был слегка изменен, но замаскироваться от взора Дин Хао и Цзинь-Чинь-Цзи не мог. Я обнаружил его в Фе Юэхуа. Цзинь-Чинь-Цзи нахмурился. Наследница дома утонченных желаний крайне странная девушка, в ней множество разных сил, перемешанных аур, все они образуют мощь хаоса, не настоящую, а только ее форму. Но даже форма дает этой даме огромную силу. Прошлой ночью, когда она проезжала возле ресторана, я заметил в ней эту ауру, а потом отправился все расследовать. Оказывается, девушкой за белой вуалью в охраняемой воительницами Картере, которую вчера заметил Дин Хао, была та самая Юэхуа, наследница дома утонченных желаний. Глава 663. Битва на мечах. Дин Хао вспомнил, как его чуть не поглотила иллюзия, когда он просто посмотрел на ту женщину через белую вуаль. Она практиковала крайне таинственную и злую психическую технику. Если бы не его собственная культивация искусства победы из мистического боевого искусства победы, Дин Хао бы тогда так быстро не очухался. Та женщина была очень странной. Похоже, Цзинь-Чинь-Цзи тоже в ней что-то заметил, а потому решил расследовать и вступил на золотое судно. И кое-что монах действительно нашел.